Глава вторая. Розыгрыш великого мага. Просыпайся, Санти. Илья терся колючей щекой о ее голое плечо. Ты не забыла? Забыла. У Натана день рождения, а нам еще подарок покупать. Сашка ни разу не видела загадочного Натана Гурецкого, вернее того, кто скрывался под этой известной маской. Свой путь к успеху Гурецкий начал с того, что организовал цикл ночных познавательных телепередач, где опасное обаяние ведущего оттеняло всякую околонаучную залу. Вскоре Натан учредил собственный телеканал «Апломб» и медиахолдинг с таким же названием. Но, внезапно бросив свое детище, укатил за границу. Появлялся он в Москве все реже и большую часть года путешествовал по экзотическим странам и островам. Чаще всего его видели на Маврикии. Умен как бес, но зол ужасно. Так в нескольких словах Илья объяснил суть противоречивой натуры Натана. Добрые бесы, Илюша, это ангелы. Вот что, не умничай в постели и в гостях будь повежливей. Без этих твоих закидонов. Я очень ему обязан. В свое время, а, впрочем, не будем о грустном. Надо выбрать для него подарок. Что-нибудь эдакое, но в тему. А какая у него тема?